Глава 4. «У нас же теперь общий антияпонский фронт с Гоминьданом», сказал Ньюлангу Цзюпао. «Если кого-то вдруг отзовут в Китай, ты же не думаешь, что он сможет поехать легально и официально, с разрешением попрощаться с кем захочет и, возможно, даже взять с собой семью. Легально или нелегально, официально или неофициально, единый антияпонский фронт с Чань Кайши надежен только с нашей стороны. Разумеется, часть нашей работы должна оставаться в тайне и сейчас, на случай, если старый мошенник решит повторить свое предательство 1927 года. Даже самый злостный обманщик порой не лишен искренности», задумчиво заметил Ньюланг. «Я понимаю», — отозвался Цзюпао. «Возможно, Чан Кайши — ярый противник коммунизма и презирает Бай Цзясин. Но его патриотизм, вероятно, искренен. Он бывает довольно пламенным», — подтвердил Ньюланг. «Но он все же гораздо слабее властности и мании величия. И именно поэтому нельзя сдавать подпольных позиций, и каждый должен быть готов к тайному отзыву». «А я только нашел девушку», — сказал Ньюланг. «Что за девушка?» «Еврейка. Умная еврейка?» «Очень умная еврейка. Тогда она поймет». Подумав о Ханне, Ньюланг призвал на помощь критическое мышление. Он видел ее длинноватый нос, плохую осанку, портившую прекрасную фигуру, неспортивность, несдержанность. Если она слышала лай собаки, то спешила перейти улицу, а если ударялась локтем об стол, то еще минут 10 скулила от боли. Ньюланг все это помнил, но перед его глазами плясало немеркнущее белое пламя, сверкая серебряными искрами. Он договорился с Ханной, что будет заходить к ней 2 раза в неделю. Его завалило работой, как во времена труппы Мэйхуа. Театр Станиславского готовил постановку Анны Карениной, и Ньюланг не хотел пропускать репетиций. К курсам по истории партии, колониальной истории и диалектическому материализму добавился курс японского языка и 2 курса по военной науке с особым вниманием к партизанской тактике. И, наконец, Ньюланг решил непременно закончить хотя бы 1-ю часть книги. Над всем, что он делал и планировал, плясало белое пламя, разбрасывая серебряные искры. Ханна ждала его только послезавтра, но он внезапно взял трубку и позвонил ей. Но Ханны не было дома. Ее пригласили на чай Маркус и Франя Герцфельд. Нечастая гостья поприветствовала ее черноволосая, голубоглазая варшавянка. «Вы правда по мне скучали?» — засмеялась Ханна. Красавицу Франю мало интересовало женское общество. «С вами можно поговорить. С кем еще?» «У вас проблемы?» «Вчера вечером сильно поругались с Маркусом. Он ревнует к Гансу Митнеру, Алоису Демпфингеру и Джорджу Мантини, с которым я вообще не обмолвилась и словом, лишь потому, что тот якобы выразил желание. И Маркус устроил вам сцену?» «Как он вообще может ревновать?» — жаловалась Франя. «Со своей Ниной, своей Сашей, своей Тамарой?» «Я ему это высказала, и что он ответил? Для мужчины это не значит ничего. Для женщины — все». «Мужская логика. Пусть благодарит свою Нину, свою Сашу, свою Тамару, что я флиртую с кем вздумается. Одним словом, — заключила Ханна, — вы флиртуете ради справедливости. Мне бы ваш язык, — сердито рассмеялась Франя, — и ваши мозги. Но нет. Как часто я его прошу, объясни это, объясни то, помоги мне развиваться. Но нет, это ему неудобно. Он хочет быть господином, профессором, который выгуливает красивую гусыню. Ну, тогда гусыня хочет слышать от многих людей, что она красива. Что еще она получает от жизни? Я понимаю. Я знала, вы поймете, потому что вы... Ой, Маркус пришел. «Мы вас совсем не видим», — пожаловался Маркус с порога. «У вас роман с китайцем?» «Пока нет», — иронично ответила Ханна. «Но хотелось бы». Маркус не испытал ни удивления, ни шока. Склонность Ханны к дерзким речам, вопреки некой меланхоличности, была хорошо известна. «Шутки в сторону», — сказал он. «Как вы считаете, европейская женщина вообще может иметь отношение с китайцем?» «Мне нравится, когда еврей рассуждает как нацист», — огрызнулась Ханна. «Я же не сказал, что наша раса выше», — обиженно парировал Маркус. «Я имею в виду контраст, огромные различия. Женщина из Драгобыча способна на все», — заявила Ханна. «Первая женщина, которая захомутает марсианина, наверняка будет из Драгобыча. Бачка Демпфингер, вошедшая вместе со своим мужем и Гансом Митнером, ответила на последние слова взрывом смеха. «Итак, все в сборе», — объявил Маркус. «Франя, неси чай». «Как прикажете, господин», — ответила Франя, обменявшись долгим взглядом с Гансом Митнером. «Ну что, счастливчик Ганс?» — спросил Маркус. «Как всегда процветаете? Высокий, стройный блондин, чистый нацистский идеал». Ганс виновато и рассеянно улыбнулся. Он не сводил взгляда с Франи. «Лучше сделайте комплимент мне», — попыталась отвлечь Маркуса Бачка. Она, маленькая живая чешка, с растущим беспокойством ощущала напряженную атмосферу. Ганс и Франя стояли рядом, и выглядело все очень пристойно, но при этом они словно растворялись в световом потоке общей красоты. Маркус стоял рядом с Бачкой, напряженно болтая. «Как ваши дела, товарищ Билкес?» — поинтересовался Алоис Демпфингер с легким венским акцентом. «У кого? У меня?» — ответила Ханна, медленно отводя встревоженный взгляд от Франи и Маркуса. «У меня? Просто замечательно». «Много работаете?» «О, да, довольно много. Я работаю в библиотеке и перевожу стихи с русского и идиша для журнала «Меншенрайх». А теперь еще начала изучать китайский». «Как здорово», — сказал Демпфингер с искренней теплотой. «Только я хотел предупредить. Лучше вам знать. Товарищ Мантини о вас не лучшего мнения». «Правда?» — резко ответила Ханна. «Я все равно не стану оперировать нос». «При чем тут нос?» «Хотя я понял, о чем вы. Но послушайте, Ханна, такие шутки вряд ли уместны. Мантини — один из самых влиятельных товарищей. Валерий Баянов о нем высокого мнения. При всем уважении к товарищу Баянову, в людях он не разбирается. Вам следует пойти к Мантини и попытаться завоевать его симпатию. Не раньше второго пришествия. Откуда столько злобы, Ханна? Ведь он ни слова не усомнился в вашей политической благонадежности. Тогда что он сказал? Всего несколько фраз. Это истеричная еврейка, это неудавшаяся пророчица, это Дебора из Драгобыча. Настоящее признание. Вы уже сообщили об этом? Кому? Кому? Например, Баянову. Как можно? Это не официальное заявление. Лишь несколько фраз. Определенно антисемитские высказывания. Вы сами виноваты, что он не узнал вас лучше. Возможно, одного дружеского разговора окажется достаточно, чтобы заслужить хорошее мнение. Плевать мне на его хорошее мнение. Не кричите, Ханна. Вы, евреи, слишком чувствительны. Вы сами знаете. Лучше быть слишком чувствительным, чем толстокожим. «Вы поэтесса, Ханна, витаете в облаках?» «Ню джедсо джи юн», — промурлыкала Ханна. «Что это значит?» «По-китайски это значит «дева ткала тонкие облака». «А теперь мне пора». Маркус проводил ее вниз по лестнице. «Маркус», — сказала Ханна, — «у меня нет права лезть в ваши дела, но мне бы хотелось убедить вас. Женщина...» Не фарфоровая чашка, которую достаточно поставить в шкаф и содержать в чистоте. Женщина — такой же человек, как и ты, со своими амбициями, своей волей и собственными переживаниями. Женская эмансипация, — раздраженно перебил ее Маркус. Эта шутка устарела еще позавчера. Я не виновата, что вы, мужчины, не поняли этого позавчера. Она обернулась, и Франя тоже не виновата. «Вы желаете нам добра», — с внезапной усталостью сказал Маркус. «Но мой брак больше не жизнеспособен». Ханна задумчиво брела сквозь зимний вечер. Мороз стал мягче. Что ей может сделать Монтини? Лишить работы, изолировать от друзей, довести до самоубийства? Возможно. Но ему не остановить того, что случится с ней в грядущие дни, в грядущие недели, того, что перевешивало все будущие разрывы и угрозы. Она шла, держась прямее обычного и слегка покачиваясь. Она видела себя у закрытых дверей, отвергнутую всеми, потому что влиятельный человек обронил несколько случайных, мимолетных слов. Она видела, как падает, поднимается и снова падает. И она видела сияющий ткацкий станок, растянутый между звездами. Видела серебристо-белого лунного кролика женственности и солнечного златоперого петуха мужественности. Видела узкое восточное лицо, полное стремления к благодати и мудрого упорства. Свет, сияние и цвет неслыханного счастья, а за ним темное, но бесстрашное будущее.